Любовь к себе как магнит для денег. Медитация для принятия себя. Эта медитация приведет вас к свободе, счастью и удовлетворению, которые приходят вместе с безоговорочным принятием себя. Устройтесь удобно. Закройте глаза, расправьте плечи. Сделайте глубокий вдох и медленный, плавный выдох. Перенесите свое внимание на дыхание. Понаблюдайте, как поднимается и опускается ваша грудная клетка. Как расширяются и сужаются ваши легкие. Обратите внимание на ощущения в теле, которые возникают при каждом вдохе и выдохе. Если вы начинаете погружаться в свои мысли, просто отпустите их и вернитесь к своему дыханию. Расслабьте свое тело. Расслабьте ноги, руки, плечи и лицо. Продолжая наблюдать за дыханием, направьте свое внимание внутрь себя. Принятие себя — это первый шаг на пути к свободе и счастью. Осознайте и почувствуйте сейчас, что просто быть уже достаточно для того, чтобы принять себя. Почувствуйте себя комфортно в единении со своим телом, со своими эмоциями и разумом. Принять себя значит принять все, чего вы уже достигли. И то, чего у вас пока нет. Примите все свои сильные стороны и все недостатки. Без этого невозможно быть тем, кто вы есть, а не тем, кем вы хотите, чтобы вас видели. Принимать себя значит любить себя просто потому, что вы есть. И вы любите себя и принимаете себя. Просто осознайте, что с вами все в порядке. Осознание есть первый шаг на пути самопринятия. Осознайте, какое чувство сейчас преобладает в вашем теле. Оно может быть как положительное, так и негативное. Не оценивайте его. Не пытайтесь изменить. Принимайте любые эмоции и знайте, что вы заслуживаете чувствовать себя хорошо. И когда негативные эмоции выходят на передний план, относитесь к себе как к самому любимому человеку. Знайте, что это просто эмоции. Они не вы. Они не в силах сделать вас тем человеком, которым вы не являетесь. Осознайте себя в этот момент. Осознайте себя здесь и сейчас. Сделайте вдох и выдох. Следующий шаг к самопринятию — это любящая доброта и сострадание к себе. Чтобы искренне любить и полностью принимать себя, вы должны освободиться от ограничений и распрощаться с саморазрушительным поведением. Почувствуйте, как ограничения и убеждения, которые вам больше не служат, покидают вас. Просто позвольте этой отрицательной энергии пройти через вас и замените ее на положительную. Освободите место для принятия. Отпустите тяжкий груз сравнения себя с другими. На выдохе отпустите неудовлетворенность собой. Отпустите необходимость быть совершенными. Отпустите критику в свой адрес. Отпустите стыд, вину. И почувствуйте, как освобождается ваше тело. Посмотрите, как это все уходит из вашей жизни навсегда. Теперь вы можете вернуться к состоянию осознания этих мыслей и чувств на протяжении вашей ежедневной жизни. Теперь вы можете испытывать любые чувства и не стыдиться их. Относиться к себе с добротой и состраданием. Принимать себя каждый день. Сделайте глубокий вдох и выдох. Верните свое внимание в тело. Пошевелите пальцами на руках и ногах. А теперь обнимите себя крепко-крепко. Улыбнитесь и почувствуйте любовь внутри вашего прекрасного и доброго сердца. Побудьте в этом состоянии столько, сколько вам захочется. Ведь вы самый важный человек для себя. Я благодарю вас за эту медитацию. И пусть у вас все будет замечательно.